спутники. Фон опять постучал по сетке. И Мини снова ответила тем же. «Она выбивает музыку вместе с тобой», — сказал я. «Верно, верно, это музыка шимпанзе», — согласился Фон, покатываясь со смеху. Воодушевленный успехом, Мини 2-3 раза пробежалась по клетке, выполнила на шестах 2 задних сальто, вернулась к сетке, села, схватила пластиковый тазик и напялила себе на голову. Получилось до смешного похоже на стальной шлем. Этот трюк вызвал такой взрыв хохота у Фона, его советников и жен, что в ответ залаяли все деревенские собаки. «Она надела шляпу, шляпу!» — вымолвил Фон, от смеха складываясь пополам. Видя, что оторвать Фона от Мини мне вряд ли удастся, я попросил принести стол, стулья и напитки и поставить их на веранде рядом с клеткой. Около получаса Фон то прикладывался к стопке, то прыскал со смеху, а Мини вела себя как заслуженный цирковой артист. В конце концов, утомленная собственными выходками, она села у решетки вблизи от Фона и стала внимательно наблюдать за ним. Шлем все еще был у нее на голове. Фон широко улыбался. Потом поклонился Мини. Всего каких-нибудь 6 дюймов отделяло его лицо от морды шимпанзе. И поднял руку со стаканом. «Будь-будь», — сказал Фон. К моему удивлению, Минни в ответ вытянула трубочкой свои длинные подвижные губы и издала на редкость смачный протяжный звук. Эта шутка вызвала у Фона взрыв такого громкого и продолжительного смеха, что и мы, глядя на него, тоже расхохотались. Но вот он взял себя в руки, вытер глаза, наклонился и фыркнул на Минни. «Увы». Перед ней он был жалким дилетантом. Звук, которым ему ответила обезьяна, раскатился по веранде пулеметной очередью. 5 минут продолжалась перестрелка, пока Фон не сдался, задохнувшись от смеха. Мини бесспорно превзошла его и по качеству, и по количеству звука. Она лучше управляла дыханием, поэтому фыркала дольше и музыкальнее. Наконец Фон собрался домой. Мы смотрели, как он шагает через широкий двор, время от времени фыркает на своих советников, и все покатываются со смеху. Мини, с видом светской дамы, утомленной приемом гостей, громко зевнула, вернулась к своему ложу из листьев, легла, хорошенько укрылась мешком, положила руку под голову и уснула. И вот уже по веранде разносится ее храп, почти такой же громкий, как перед этим фырканье. Часть 3. К побережью и в зоопарк. Глава 7. Зоопарк в нашем багаже. Письмо с Нарочным. «Сэр, имею честь почтительнейше направить вам настоящее письмо, чтобы изложить следующее. Первое. Я очень опечален, что вы оставляете меня, хотя мы расстаемся не по-плохому, а по-хорошему. Второе. В этот печальный миг я почтительно и покорно прошу вас, моего любезного хозяина, оставить мне добрую характеристику, которая позволила бы вашему преемнику все узнать обо мне. Третье. Хотя я работал у многих хозяев, ваши отношения я особенно ценю. И если хозяин оставит мне что-то на память, это будет для меня дороже всех королевств. Имею честь, сэр, быть вашим покорным слугой, Филипп Анага. Повар. Настала пора готовиться к путешествию от Бафута до побережья. Но прежде чем отправиться в путь, надо было еще основательно потрудиться. По ряду причин возвращения самая хлопотная и сложная часть зоологической экспедиции. Разместить животных на грузовиках и везти их целых 300 миль по дорогам, которые больше всего напоминают разбитый танкодром, уже само по себе дело непростое, а ведь нужно еще решить уйму важных задач. В порту должен быть заготовлен провиант на всю дорогу, так как без надлежащих запасов нельзя грузить на судно 250 животных и выходить в трехнедельное плавание. А чтобы на корабле не случилось побегов, необходимо тщательно осмотреть клетки и устранить поломки, неизбежные за полгода пользования. Надо укрепить проволочные сетки, сменить на дверях запоры, сделать новые полы взамен прогнивших, словом, тысячи всяких починок. Поэтому неудивительно, что приходится начинать приготовление к отъезду за месяц до того, как вы покинете базовый лагерь и двинетесь к морю. И учтите, что все будто нарочно,